Сергей Николаевич, вопрос в следующем. В Библии есть фраза Христа о людях, которые видят соринку в глазах чужого человека, образно говоря, в глазах других, но не замечают бревна в своем глазу. То есть замечают с удовольствием и критикуют недостатки других людей, но умалчивают о своих. Я всегда раньше думал, что эта фраза говорит о лицемерии людей, но со временем я стал понимать, что все гораздо глубже, гораздо интереснее. Я с удивлением вдруг заметил, что люди искренне не понимают и не видят своих недостатков, но одновременно они довольно четко видят недостатки других людей. Чем бы вы могли объяснить вот подобный в своем роде парадокс? Нежеланием людей меняться подсознательным или чем-то еще? Дело в том, что есть подсознание, можно назвать это психологическими установками, можно назвать устойчивыми образами. Но мы мыслим понятиями, которые формировались в течение тысячелетий. И реакция любого человека на опасность – это реакция животного. То есть огрызнуться, убежать, но нужно что-то делать. Логично? Ну да, согласен. Если меня кто-то обижает, то я или агрессивно по отношению к нему себя веду, или если поведением нельзя агрессивно, то я агрессивно веду себя в словах, в чувствах. И это способ защиты. Логично? Да, верно. Но я говорил о том, что уровень, показатель развития человека определяется его агрессивностью к другим людям. То есть у язычника врага нужно убивать, и за обиду язычник может убить другого, то есть оборона может превышать, так сказать, пределы. Пределы ущерба, да. Да. Так вот, религия вводит понятие справедливости, милосердия, прощения. То есть в иудаизме четко сказано, что враг послан Богом из-за того, что евреи забыли о выполнении заповедей. То есть враг является инструментом в руках Бога. И значит, дело не в том, чтобы уничтожить врага, а в том, чтобы вспомнить о том, что любые неприятности и зло вокруг напоминают нам о нашем несовершенстве и подталкивают нас к развитию, к выполнению заповедей, к познанию Всевышнего. Так вот, раньше люди меняться внутри не могли. Поэтому все природные качества, как бы, они давались с рождения. Как у животных. Человек носит генетически определенные достоинства или недостатки. И, соответственно, классифицируется общество. Достойный человек попадает в одну, скажем так, Каста, наверное, да? Да, недостойный в другую. Кстати, в Индии каста неприкасаемых, туда относятся и гомосексуалисты, и прочие извращенцы. Понятно. Так вот, когда, скажем так, меня обижают, говорят какие-то слова, то в ответ у меня формируется желание уничтожить опасность, зло. Это, в принципе, да, естественный животный механизм. Но если я религиозный человек, если я понимаю, что обижается, обида приходит не от человека, а еще от Бога, то тогда уже у меня не должно быть такого зла, такой ненависти, желания уничтожить, а должно появиться еще желание измениться. И чем меньше я вижу вину во враге, который меня обидел, тем больше я готов к развитию. Так ведь? Ну да, то есть человек должен задавать себе вопрос, а почему меня обидели, значит, да, в этом есть причина, основание. То есть, чем явственнее я чувствую божественную волю вокруг, тем больше я понимаю, что не в обидчике дело, а во мне. Мне нужно развиваться, совершенствоваться, и тогда обидчиков не будет. И во всяком случае легче будет решить этот вопрос. Да. Так вот, раньше человек, который говорил, скажем, обижал меня, вызывал у меня ненависть. Потом человечество взрослеет и понимает, что Дело не в обидчике, а дело во мне, и я должен развиваться. То же самое, если раньше человеку говорили правду в глаза о какой-то его проблеме, то это он воспринимал как обиду и агрессивно себя вел. Признать, что он виноват, это было развернуть агрессию от других людей к себе, то есть заняться самоуничтожением. Для того, чтобы самокритика не превращалась в самоуничтожение, нужно энергию самокритики превращать в развитие и изменение себя. А этого еще не умели. Этому начал учить Христос, но его последователи это выбросили. Идея спасения, что он пришел, уже спас. Что грехи прощаются. То есть это идея изменения человека, идея развития человека, идея в первую очередь видеть проблемы в себе, все это было, по сути дела, выброшено. Поэтому до сих пор люди не могут признать себя виноватыми, неправыми хотя бы для начала. И в основном бьются за правоту. И это является одной из главных причин всех разводов и домашнего насилия. Кто прав? Всего-навсего. Я рассказывал ролик, где, как в одной семье ссорились, и муж пошел посмотреть, как в другой семье живут. А там, если что-то кто-то неправильно сделал, то они говорят, не обвиняют другого в этом, а говорят, я не прав. Он вернулся домой и говорит, у нас все правы, а у них все виноваты, поэтому они хорошо живут. Но дело в том, что вот понятие «я виноват», если нет четкого понимания и навыков для саморазвития, превращается в самоедство и самоуничтожение. И у многих людей, которые, прочитав мои книги, поняли, что нужно раскаиваться в содеянном, нужно через покаяние снимать претензии, у многих покаяние превращалось в самоедство. И у них ни молитвы и покаяние не давали никакого результата, потому что вместо развития шло просто саморазрушение. И что такое не видеть сучка в своем глазу? Это есть невозможность признать себя неправым. Критика других и полное ощущение собственной правоты. И до сих пор люди так себя ведут, хотя прошло уже 2000 лет, потому что до сих пор их не научили как энергию недовольства собой превращать в энергию преобразования себя, улучшения характера и приближения к Богу. То есть я постоянно повторяю, что недовольство судьбой нужно превращать в изменение судьбы. Не нравится окружающий мир, меняй его. Не наполняйся злобой, обидой и претензиями, то есть попытка уничтожить мир. А старайся изменить мир к лучшему. Не нравится твоя судьба? Меняй судьбу. А поскольку пожнешь привычку, получишь характер, пожнешь характер, получишь судьбу, чтобы изменить судьбу, нужно изменить свой характер. А это идея развития приближения к Богу. Поэтому вот эта фраза, когда то, что она злободневная, эта фраза, сказанная Христом, это говорит о том, что мы еще толком не понимаем, что такое развитие, и как развиваться, и как правильно конфликтовать, и как, скажем так, как правильно каяться. Потому что покаяние – это не самоедство, а есть изменение взгляда на произошедшее, изменение характера и, в конечном счете, изменение личности человека. В этом есть суть христианства, в изменении человека. 9 заповедей блаженства говорят о том, каким должен быть человек, как он должен менять свой характер для того, чтобы приблизиться к Богу. Иудаизм говорит о правильном поведении, а христианство говорит о правильных душевных качествах. Но пока не развита идея приближения к Всевышнему, которая невозможна без такого понимания, что мы дети Божьи, пока нет развития этой идеи, соответственно, у нас в основном критика других успешная. И нежелание признавать себя виноватыми. Вот и все. Понятно, Сергей Николаевич, а вот такой вопрос в ту же тему. Я нередко замечал наблюдает за другими людьми, что, допустим, человек осуждает кого-то, причем абсолютно искренне и порой даже эмоционально, за какое-то неправильное поведение, какой-то неправильный поступок, но при этом потом ведет себя точно так же и, судя по всему, даже не понимает, что он не прав, как бы не ощущает, что ли, этого. Получается, что он сознанием этого не видит, что ли? Хороший вопрос, хороший вопрос. Дело в чем? Дело в том, что у нас пока языческое сознание. Религия нам не дала единобожие, к сожалению. А языческое сознание не позволяет объединять противоположности. Либо Бог, либо дьявол, я говорю, либо добро, либо зло. Как языческое мировоззрение здесь работает? Объясняю. Я критикую кого-то за его неправильное поведение. Так? Да. Почему? Потому что оно меня ущемляет. Либо меня лично, либо мои представления. Либо мои представления. Мои представления – это я в расширенном варианте. То есть это моя территория. Ну да. На которой человек меня ущемил. В моих представлениях, в моих планах на будущее. Да, мои представления о мире. Да, в моем настоящем, в моем будущем. А когда я делаю то же самое, я же себя не ущемляю. Кстати, да. Поэтому получается, что когда человек реально верующий, то он дает оценку происходящему с точки зрения заповеди, с точки зрения любви, с точки зрения божественной логики. И тогда все, как говорится, перед нравственным законом одинаковы, равны. А если я язычник, то у меня главная точка отсчета не Бог, не любовь, а мои шкурные интересы. Поэтому, соответственно, я остро реагирую, когда человек ведет себя неправильно по отношению ко мне, и оправдываю себя, когда я также веду себя по отношению к другим. Потому что я точка отсчета. Мне выгодно, мне комфортно, значит, я прав. Значит, так должно быть. Мне невыгодно, дискомфортно, значит, это неправильно. То есть понятие справедливости должны сводиться к тому, защищена любовь или нет. Потому что высшая справедливость – это Всевышний. И истина, и справедливость. Справедливость там, где есть истина. А у язычника не Бог на первом месте, а он сам, его личность, его эго. И это главная точка отсчета и главная точка измерения. Как говорили древние греки, человек есть мера всех вещей. А на самом деле Бог есть мера всех вещей, чувство любви. Человеческая логика тоже есть. Интересы человека, конечно, должны учитываться во всех областях, но он не должен приоритетным быть, этот вопрос. А когда главная система отчета упирается в мои собственные представления, тогда любое преступление, которое я совершу, я могу оправдать. Так вот, языческое мышление, оно неизбежно приводит к фашизму, к абсолютной правоте одних, и к абсолютной неправоте изначально уже заложенной в них генетически других. Поэтому, если мы не переходим в единобожие, то последствия языческого мышления будут все более катастрофические по мере развития цивилизации и технического прогресса. Что мы наблюдаем? Сергей Николаевич, а вот, кстати, о правоте. Я в жизни также нередко наблюдал, что чем более ограниченным является человек, ну, скажем так, интеллектуально и как личность, тем зачастую он больше уверен в своей правоте. Причем вот железобетонно уверен. Я часто такое встречал. Вот это чем можно объяснить? Вот это и есть доказательство того, что я говорю. Чем ограниченнее человек, тем меньше его возможности меняться, ведь изменение – это боль, это разрушение. Любовь и разрушение дают развитие. Поэтому признать себя неправым может только человек незаурядный, мужественный, который может терпеть боль, который может жертвовать, у которого есть любовь в душе. А посредственный человек – это тот, кто утрачивает любовь и все сводит к интересам желудка, своей плоти и прочее. Соответственно, для него изменение, собственно, это очень болезненный процесс. И он яростно защищает себя от разрушения утверждением, что он прав во всем. Так что все понятно. Логично. Ну, то есть примитивная языческая защита, скажем так. Естественно, любое изменение – это опасность. Развитие что-то не вписалось. Это как человек. Развитие – это не широкая дорога, по которой идет светлое будущее. Это скала, по которой поднимаешься. Неточное движение, извини. Поэтому многие боятся развития. Предпочитают старые, надежные схемы мышления. И особенно это опасно сейчас в религии, когда именно от религии много чего зависит. Но священники цепляются за старые догмы, надеясь, что пронесет. Не пронесет. Вообще-то, если вдуматься, то коронавирус выявил страшную вещь. Знаете какую? Нет. Представители религии расписались, что они в Бога не верят. Объясню почему. Раньше, когда были эпидемии, что было? Звонили в колокола. Священники молились в храмах. Людям объясняли, что это Бог покарал и что нужно вернуться к нравственности. Нужно вернуться к милосердию. Нужно молиться, поститься, жертвовать. И тогда легче будет преодолена любая беда и проблема. Так вот, раньше, во время эпидемии, священники в храмах молились, звучали колокола, и потом даже ученые приходили к выводу, что колокольный звон реально позитивно воздействует на душевное состояние человека. А когда у человека душа в гармонии, тогда его тело начинает выздоравливать. На этом любая религия базируется, правильно? Да. То есть, любая эпидемия признавалась волей Всевышнего и напоминанием о том, что нужно меняться к лучшему, как и враг приходящий, правильно? Да. Если приходит враг, и мы видим в нем только врага и горим желанием его уничтожить, это означает, что мы язычники по своему мировоззрению. Или атеисты. Слово «религия» означает «религары» – связь с Богом. То есть религия должна усиливать связь с Богом. Христос объяснял, что воля Всевышнего разлита вокруг нас, и даже волосы на голове сочтены. И вот это ощущение присутствия Божественной воли во всем – и образа Божьего в каждом человеке позволяет нам развиваться как личностям, наполняться любовью, уважением, состраданием. И всегда было, когда были тяжелые испытания, болезни и так далее, священники должны были о чем говорить? О том, чему учил Христос. «Вера твоя спасла тебя», — говорил он. Через веру, через молитву, через изменение характера человек получает прощение грехов, человек выздоравливает, человек улучшает свою судьбу. Пример бедного Иова. Он сохранил любовь к Богу, сумел удержаться от хулы, от отчаяния, уныния, недовольства судьбой, и к нему все вернулось. То есть это инструкция по правильному поведению в критической ситуации. Логично? Да. А теперь представьте, Иову стало плохо. Приходят люди и говорят: о, брат, у тебя проказа. И дальше лекарства, таблетки и прочее. Он унывает, всех проклинает, а ему говорят: антидепрессант. Ну и что дальше с бедным Иовом? Я боюсь, что он вряд ли бы выздоровел. Потому что душа его в результате испытания не улучшилась бы, а ухудшилась. Потому что когда тело важнее души, про душу забывают, то душа не может вести себя правильно, она начинает деградировать. А дальше ситуация, как в фильме «Апокалипсис». У этого человека совершенно ясное сознание, но его душа сошла с ума. Так вот, священники, скажем, в России, представители РПЦ, на первый взгляд, имели всего два варианта поведения. Первый – открыть храм и сказать: мы настаиваем, чтобы храмах продолжалась служба, и Бог спасет. Но это была бы церковь отделена от государства, это был бы вызов государству, это был бы конфликт серьезный, в котором могли бы появиться два лагеря вплоть до гражданской войны. Ну и, наверное, это в какой-то степени была бы, наверное, ликвидация человеческой логики. Да, это была ликвидация человеческой логики, но человеческую логику можно ликвидировать вместе с ядерной войной, в конечном счете. Другой вариант поведения – это принять то, что требует государство, то есть переключиться на человеческую логику и говорить о масках, о самозаключении и прочее, что и было сделано. Но можно было бы сделать то же самое, что делали раньше, только не по форме, а по сути. Если раньше во время эпидемии звонили колокола, помогая людям помнить о Боге и молиться, почему бы представителям РПЦ, патриарху, верховному муфтию, главному раввину России, почему бы им не встретиться на телевидении, не объявить, что проблемы решаются на уровне науки и техники, но есть Бог живой, есть Его воля. Если это произошло, то, наверное, требуется нам подумать о своей душе, о своем характере, меньше думать о деньгах, о прибыли. И как бы эпидемия, отрывая нас от мечтах о деньгах, от сиюминутных всех, всей этой возни, она как бы заставляет нас думать о Боге. Почему бы людям об этом не напомнить? Для чего существуют раввины, муфти и патриархи? Чтобы людям напоминать о Боге и вести к Богу. А здесь получается, что в критический момент они дружно все забыли о Всевышнем и думают только о физическом теле. И никаких призывов о том, что нужно принять божественную волю, что нужно стать лучше, что нужно молиться, и тогда иммунитет повысится. То есть, если молитва к Богу укрепляет иммунитет, а это уже ученые выяснили, если совершенствование души, преодоление грехов ведет к выздоровлению, об этом говорил Христос, и на этом стоит христианская церковь, то священники обязаны, тогда, когда болезни и несчастье, говорить о том, что через любовь к Богу мы можем преодолеть суть проблем. А технические моменты, медицина, цивилизация, это все вторично. А что мы видим по факту? Мы не видим ничего. То есть все представители религии во всем мире повели себя совершенно как светские люди, забыв о Боге, забыв о нравственности, забыв о том, что нужно менять характер и что это толчок к развитию. Тогда можно задать вопрос. А то, что было до коронавируса в иудаизме, в исламе и в христианстве, это что? Сказка была, блеф? Значит, в Бога-то не верили? Да, и не надеялись. И не надеялись. То есть, само поведение священников говорит о том, что они в Бога не верят, как говорится. Оговорка по Фрейду, если вдуматься в суть поведения, то выясняется, что в Бога-то не верит. Не верит, что Всевышний через молитву может помочь, когда человек обращается в молитву. Не верит, что через заботу о душе можно выздороветь. Не верит, что сохранение любви и нравственности позволит укрепить иммунитет и улучшить судьбу. Никто ничего не сказал про это. То есть, по сути дела, священники молчаливо сказали, Бога-то нет. И вот это вот, но дело в том, что то, что этот человек делает подсознательно, не всегда понятно сознанию, но оно всегда дает реакцию в окружающем мире. Если у человека появилась подсознательная ненависть к родителям, он не жилец. У него очень быстро возникнет программа самоуничтожения и к любимому человеку. он быстро заболеет и умрет. Так вот, если представители всех религий на Земле сейчас объявили, что Бога нет, и все это ушло не в голову, а в подсознание, чего можно ожидать? Такого же коронавируса, только в 10 раз сильнее. То есть логика Всевышнего проста. Он может сказать: вы не поверили в мое существование и отвернулись от меня при первом небольшом испытании, ну тогда я вам помогу вспомнить обо мне более серьезными способами. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Здесь никто не понял, что на уровне религии произошло массовое отречение от Бога. Религиозная логика исчезла, осталась только логика человеческая. Кстати, я сегодня говорил со своим приятелем. Он живет в одной из бывших советских республик. Он мне сообщил любопытную информацию. Много священников умерло от коронавируса, причем занимающих самые верхние посты. Понятно. Не низовые священники, а именно верхние чиновники. Это о чем говорит? Что есть священники прекрасные люди, но не благодаря, а вопреки системе. Система в кризисе. Вот беда в чем. Просто хочется при такой ситуации через интернет обратиться к людям и сказать: Бог есть. Так что по факту, если смотреть не на обложку, а на суть происходящего, то все потому, как говорил Христос: сами к Богу не идете и других не пускаете. И получается, что те, кто должны помогать душе спастись через веру в Бога, через молитву, через улучшение характера, они делают противоположные вещи. А вот это уже очень серьезный кризис. Потому что когда у корабля система навигации разрушена, то рассчитывать только на свое собственное зрение, а когда ночь и шторм, а сейчас приближается ночь и начинается шторм, это проблема серьезная. В таких случаях обычно, знаете, когда человек весь из себя развитый, продвинутый, амбициозный, едет на лошади, на санях, и чувствует себя королем и хозяином положения, управляя лошадью. И разве может разговор идти о том, кто важнее, тот, кто управляет лошадью или лошадь? Понятно, что человек – это, так сказать, абсолютный приоритет. Но когда заносит дорогу, и он не знает, куда ехать, он бросает поводья, и лошадь сама находит выход. И здесь со всей своим умом и амбициями человек ничего из себя не представляет. Вот так же и народ. В критической ситуации, когда священники заблудились, народ должен свою интуитивную веру реализовать и понять, как найти дорогу к Богу. Я думаю, это и произойдет. Какой вопрос? Да, про коронавирус, Сергей Николаевич, раз заговорили. Сейчас вы уже очевидно, что от него многие умирают, а многие его даже не замечают. Так сказать, он проходит в легкой форме, а то и действительно вовсе не замечают. Потом оказывается, что переболели. Я так понимаю, подобная амплитуда зависит от внутреннего состояния различных людей, правильно? Конечно. У меня знакомая медик, она сказала, что... Ну, говорит, я четко понимаю после ваших книг, что в первую очередь выкашивают людей с повышенной гордыней. И, кстати, фраза в Библии: а двое будут пахать в поле, одного заберут, второго оставят, говорит именно о том, что беда изнутри придет, а не снаружи. А изнутри это есть вирусы, болезни. Так что не исключено, что эта фраза приходится именно к коронавирусу. Так что пророчество начинает сбываться. Кстати, вполне возможно. Да. Становится понятен принцип, скажем так, да, высшего суда. Суд идет, прошу всех встать. Ну да. Да, такие дела. Похоже, началось. Да. И, соответственно, люди должны знать, что делать, как готовиться. А ведь в Библии Христос только об этом и говорил 2000 лет назад. О том, что приблизилось Царствие Божие. Какими нужно быть? Каким должен быть характер? Об этом говорят 9 заповедей. Что нужно делать? Не осуждать. Как нужно относиться к Богу? Признать, что Бог наш Отец, а мы Его чада. И мы божественны по своей сути. То есть все это изложено 2000 лет назад уже в Библии, и мы до сих пор покупаемся на стереотипы, которые создали еще свыше 1500 лет назад те, кто толком не мог понять учение Христа. Пора эти стереотипы менять. Время пришло.